«Вы про этого здоровяка, который питерский?» Негромко поинтересовался водитель, и тут же пояснил. «От него зверем несет за версту, я такое чую. Он, прирожденный шаман», серьезно заявил я, «и способен делать то, о чем его сотрудники даже не мечтают». Гришиня напрягся, но я проникновенно продолжил. «Фома Ведович сказал, что ты неплохой человек, что на многое способен, а я доверяю его чутью. Может, он ошибся?» — хмуро бросил парень. «Значит, так тому и быть», — не стал спорить я. «Решать тебе, вы правда так считаете?» — уточнил Гриша, потирая предплечье с татуировкой, выглянувшей из-под закатанного рукава. «Верите, что я могу что-то решать, только смерть нельзя исправить. Все остальное в силах живых», — ответил я и распахнул дверь. С этими словами я покинул авто и направился к оцеплению. Жандармы быстро оттеснили репортеров. «Прошу, Павел Филиппович», — произнес один из правоохранителей, проводив меня к воротам. «А ну, разойдись». Последняя фраза относилась к журналистам, которые все же, хотя и с явной неохотой, создали для нас коридор. Со всех сторон щелкали фотоаппараты, а толпа гомонила, пытаясь задавать мне вопросы. Но из-за общего шума я не мог разобрать, что от меня хотят, а подходить ближе репортеры опасались. Жандармы могли призвать тотемы и активировать миньонов, которые не будут стесняться в способах разгона особо наглых репортеров. Я миновал оцепление, передо мной любезно распахнули двери, и я прошел на территорию, которую словно разделила пополам незримая стена. Справа стояла машина жандармерии, на которой, очевидно, доставляли призрака. У транспорта тянулось оцепление из специального отряда питерского, а рядом дежурило несколько человек в форме нового отделения, которые, по-видимому, не должны были допустить проникновения на территорию призраков. С правой же стороны стоял судья, в окружении нескольких мужчин в строгих костюмах. Скорее всего, это были защитники, невесть зачем нанятые Свиридовым в таком количестве. Заметив меня, мужчина скривился и нехотя обозначил кивок. Я небрежно ему ответил таким же движением и отвернулся. Центром же всей композиции была Арина Родионовна, которая уже ждала меня на крыльце. Она облачилась в строгое синее платье и пиджак с серебряной окантовкой. Мне подумалось, что девушка неспроста выбрала цвета моей семьи, или же она понимала, что этот оттенок ей к лицу. Нечаева сосредоточенно рассматривала окрестности, но, заметив меня, тут же прервала свое занятие, улыбнулась и помахала рукой. Я немедленно направился к ней. «Доброе утро, Павел Филиппович», — произнесла девушка, едва я поднялся по ступеням. «Доброе», — ответил я и открыл дверь, впуская спутницу в здание, и проследовал за ней. Свиридова доставили в зал заседания под конвоем из трех жандармов, но руки судей не были скованы наручниками. Князь выглядел достаточно свежим в своем темно-красном пиджаке и белоснежной рубашке. На его пальце блестело фамильное кольцо с гербом. Мужчина прошел к обвинительной скамье, а меня же выпроводили в коридор, и процесс начался. Я сидел на лавке рядом с Нечаевой. На душе у меня было неспокойно. «Все хорошо?» – мягко спросила Арина Родионовна. «Думаю, да», – кивнул я. «Просто хочется быстрее разобраться с делом. Надеюсь, что Елена Анатольевна не пострадает от этого процесса», – вздохнула девушка. Было похоже, что она искренне переживает за Свиридову. «Никому не пожелаю подобных испытаний. Мой папенька никогда бы не поступил со мной так. Представляю, как княжне дурно от всего происходящего». Наш разговор никто не мог услышать, потому что в коридоре больше никого не было, кроме охраны, стоящей поодаль. «Остается надеяться, что она сумеет оправиться от такого удара», — продолжила девушка. «Мне кажется, именно из-за этого предательства наша Яблокова так прониклась к Елене Анатольевне. Насколько я помню, Людмила Федоровна говорила, что сама росла без отца», — нахмурился я. «Ее тоже предал мужчина», — пояснила Арина Родионовна и по-хозяйски поправила в нагрудном кармане моего пиджака уголок платка. «Наша женщина только кажется суровой и сильной, а на самом деле она очень ранимая. Я заметила, как она ухаживает за розами, что растут у дома. Как-то она мне призналась, что эти кусты выросли из тех цветов, которые ей подарил поклонник», — рассеянно произнес я. «Не поклонник, а дорогой ее сердцу мужчина», — поправила меня девушка. «Может и так», — не стал спорить я. «Вероятно, я просто запамятовал. И вы думаете, что это причина, по которой Яблокова решила сменить гнев на милость в отношении Елены? Во всяком случае, она достаточно веская», — Нечаева вздохнула. Поверьте, оскорбленная женщина способна пожалеть подругу по несчастью. Я внимательно посмотрел на девушку и спросил со странным трепетом. Вы тоже испытали подобное? Может быть, я не помню ничего похожего. Арина Родионовна повела плечами. Хотя мне кажется, что если бы меня предали, то все закончилось бы все очень скверно. Она запнулась и подняла на меня потемневшие глаза. Не вздумайте меня предавать, Павел Филиппович. Не стану, я взял ее ладонь в свою, желая дать понять, что даже мысли не допускаю о том, чтобы причинить ей вред. Ужасно страшно представить, что я могу сделать, если мне будет по-настоящему больно, прошептала моя невеста. Мы не станем это проверять, пообещал я. Договорились. Девушка встала и направилась в зал. Я же остался дожидаться, пока меня вызовут. Дверь зала открылась спустя час, и дружинный жандарм вызвал сперва правоохранителей, которые стерегли шар, а через несколько минут и меня. Я встал с лавки, одернул полы пиджака и шагнул к двери. Шар, в котором хранился Андросов, уже стоял на трибуне. Я прошел к ней, ответил на стандартные вопросы, которые задала мне судья, а затем вызвал тотемы. Предсказуемо первым появился Буся и важно прошелся у трибуны, чтобы усесться перед столом секретаря. Я же освободил Андросова из плена, и призрак тут же принялся метаться по залу с обезумевшим лицом. Я нахмурился, глядя, как дух беснуется. Этого в моем плане явно не было. Поди знай, из чего создана тюрьма Мары, и остался ли единственный свидетель в своем уме. Все присутствующие вздрагивали, когда Андросов касался их. Помещение наполнилось холодом. «Итак, Павел Филиппович, можете ли вы явить нам призрака?» – уточнила судья, внимательно глядя на меня. «Сейчас», – ответил я, – «что-то не так», – моментально влез в разговор один из адвокатов. «Нет, все хорошо. Просто призрак слегка ослаб за время нахождения в хранилище. А я пока дам рекомендации, как общаться с призраками. Неупокоенные слушаются только некроманта, поэтому мне нужно будет указать на того, кто будет вести допрос, иначе призрак может попросту его игнорировать. Итак, я взглянул на участников процесса, ожидая ответа. Судья и обвинитель по очереди представились. Затем пришел черед адвокатов, и я кивнул. Покосился на Андросова, который тем временем замедлился и вовсе остановился, внимательно глядя на меня, а затем произнес. «Ты спас меня, некромант. Умоляю тебя, не отправляй меня обратно в эту тюрьму». Я кивнул в ответ, и убедившись, что призрак может общаться, осторожно принялся наполнять его силой, проявив в материальном мире. Сидевшие в зале ахнули, а судья, как мне показалось, слегка отстранилась, вжавшись в кресло. «Ваш свидетель не представляет опасности для окружающих, Павел Филиппович», — уточнила она. «Не представляет», — успокоил я женщину и перевел взгляд на призрака, отвечая на вопросы. Я перечислил имена и фамилии участников, и призрак послушно ответил. «Слушаюсь, мастер-некромант». Я отошел чуть в сторону, поддерживая нити силы. Андросов принялся отвечать на вопросы, которые ему поочередно задавали обвинители и судья. Адвокаты в этот допрос не вмешивались, лишь едва слышно переговариваясь о чем-то друг с другом. Допрос продлился почти два часа. За это время Андросов признал, что его тело поднял для допроса некромант Павел Чехов. Допрос был зафиксирован на видео, и нарушений процесса не было. Затем он принялся отвечать на вопросы обвинителя, честно и очень подробно рассказывая эпизоды, в которых был замешан судья и монархисты. Секретарь заседания едва успевала записывать показания в протокол, быстро щелкая по клавиатуре. Буся зачарованно наблюдал за движениями ее пальцев, и каждый листок на его корнях дрожал в такт звуком. Наконец, допрос закончился, и я с облегчением убрал тотемы. Призрак исчез. Оставалось последнее слово подсудимого и вынесение приговора. «Свиридов Анатолий Викторович, встаньте», — попросила судья, и князь послушно поднялся с лавки. «Суд предоставляет вам последнее слово. Я признаю себя виновным, ваша честь, раскаиваюсь и прошу о снисхождении», — ответил тот. Нужных эмоций в его голосе я не услышал, но судья стукнула по столу молотком, и секретарь объявил. «Суд удаляется в совещательную комнату». Все послушно поднялись со своих мест, провожая строгую судью, уходящую для принятия решения. Глава 15. Волшебная тетрадь. Приговор оглашали долго. Судья монотонно перечисляла эпизоды преступлений, в которых обвинялся Анатолий Викторович. Сидя на одном из стульев в зале суда, я слушал речь скорее тезисно. По итогу Свиридов избежал наказания по части эпизодов в связи с истечением срока давности, но по содействию разбойному делу его признали виновным, с учетом снисхождения. Судья отметила, что Свиридов много лет верой и правдой служил империи. Также она сделала акцент на том, что ее бывший коллега оказался втянут в темные дела против своей воли. Мне подумалось, что судья мысленно ставила себя на место преступника. Быть может, у нее самой за все время службы случались истории, в которых приходилось переступать на темную сторону. Пару раз я ловил на себе ее тяжелый взгляд, но она тотчас отводила, и назначить ему наказание в виде бессрочной ссылки со сроком надзора жандармерии в 20 лет, закончила судья и отложила на стол листы с сохранением дворянского титула, но лишением всех заслуг и регалий, полученных на посту судьи, и с пожизненным запретом занимать указанную должность. В зале раздались тихие шепотки. Я довольно вздохнул. Такой приговор устраивал всех. Из влиятельного человека Анатолий Викторович превратился в обычного старика, который будет тихо доживать свой век за пределами столицы. А еще теперь Свиридову нужно будет встать на учет в отделе жандармерии по месту пребывания и отмечаться там трижды в неделю. Скорее всего, он переквалифицируется в купцы или промышленники, потому что про конфискацию имущества и денежных средств судья в приговоре не упомянула. Но при этом его дочерям ничего не помешает построить карьеру в любой сфере. Я осмотрел сидевших в зале людей. Белова и Шуйский, которые расположились рядом друг с другом, не могли сдержать довольных улыбок. Невольно я отметил, что они хорошо смотрятся вместе. Только слепой не заметил бы, что князь посматривает на свою спутницу с гордостью. Дело дошло до суда, а значит, скоро следователя по этому делу ждет повышение. Удовлетворенным казался и Свиридов, который, очевидно, не собирался обжаловать приговор. Он не был дураком и понимал, что избежал незавидной участи каторжника. Полагаю, Анатолий Викторович уже распланировал свою жизнь на ближайшие десятилетия и не боялся будущего. Заседание закончилось. Свиридов поднялся на ноги и неспешно качнулся с пятки на носок, потом повел плечами, будто разгоняя кровь в застывших от долгой неподвижности мышцах. Затем он неспешно застегнул пиджак и поправил узел галстука. Лишь очень внимательный человек смог бы заметить испарину над его верхней губой. Он утер ее платком и сунул его в карман пиджака, а потом повернулся ко мне. Я не ожидал, что бывший судья подойдет ко мне, и торопливо поднялся на ноги. В молодости меня тоже не подводили колени, негромко заметил Анатолий Викторович с усмешкой. Сейчас же, поднимаясь с кресла, я замечаю, что ноги уже не такие крепкие, как раньше. Вы еще не так стары, ответил я с вежливой улыбкой. Согласен, впереди у меня годы, и я потрачу их на себя. Наконец, смогу заняться садом, как когда-то хотел. Быть может, даже выведу особенный сорт яблок. Он хитро прищурился. Еще вчера я принадлежал не себе, а службе, а теперь все изменилось. Так что вы оказали мне услугу, Павел Филиппович. Я это понял не сразу, и однажды даже смогу смириться. Он замолчал, бросив короткий взгляд на Нечаеву, которая встала рядом со мной. Я могу поздравить вас с помолвкой, усмехнулся бывший судья. Нас, подала голос девушка, и Свиридов коротко кивнул. Желаю вам долгих лет и всего прочего, произнес Анатолий Викторович, отчего-то не решаясь посмотреть на мою невесту. А мне, пожалуй, пора. Доброго пути, пожелал я, надеясь, что Свиридов не захочет подать мне руку. Мы ограничились кивками, и бывший судья бодро зашагал к выходу. Он покинул помещение без конвоя, а следом за ним потянулись его адвокаты и сопровождение. «Как вам?» – спросил я у Нечаевой. «Интересное заседание», – ответила девушка. «Не думала, что обычный судья может обвиняться в таком количестве преступлений. Получение взятки, участие в разбойной организации, сокрытие улик. Ему повезло, что у части деяния истек срок давности, иначе досудебное соглашение могло бы и не сработать». Я только кивнул. Судья вполне была способна вынести вердикт по своему усмотрению, заподозрив заговор между обвинением и защитой, и посчитав соглашение слишком мягким, дать Свиридову вполне реальный срок на каторге. Поэтому Свиридов и нанимал адвокатов, а потому он был так рад, услышав вердикт. «Спасибо, что взяли меня с собой на заседание», – произнесла Арина Родионовна. «Это был очень интересный опыт. Рад, что вам понравилось», – ответил я. «Но мне хотелось бы посещать с вами другие мероприятия. Надеюсь, что в ближайшее время у нас получится выбраться куда-нибудь в приличное место. Идемте, я предложил руку Арине Родионовне. Девушка положила ладонь на сгиб моего плеча, и мы направились к дверям, где и столкнулись с Шуйским и Алисой. Те ожидали нас у выхода. «Поздравляю вас с раскрытым делом», – начал я, поравнявшись с ними. «И вам спасибо, что помогли найти свидетеля и выступить экспертом на заседании», – ответила Алиса, поправляя воротник кителя. «Может быть, отметим это?» – спросил Дмитрий, и я удивленно поднял бровь. Такое предложение от начальника охранного отделения было, мягко скажем, необычным. Взглянув на часы, я с сожалением покачал головой. «Увы, после обеда у меня назначен прием, который пришлось перенести из-за сегодняшнего заседания. Что ж, быть может, в другой раз», — вздохнул Шуйский, и мне показалось, что в его голосе послышалось искреннее сожаление. «Давайте выберем день», — предложил я. Дмитрий Васильевич улыбнулся. «Зная ваш плотный график, этот другой раз может наступить очень нескоро, или вообще никогда», — добавила Белова с нервным смешком. «Ну, церемонию вступления в титул я точно не пропущу», — ответил я. «Кстати, когда состоится сие мероприятие?» «Приказ о награждении уже подписан и направлен в канцелярию императора», — ответил за девушку Шуйский. «Так что надеемся, что уже скоро». «Вы оставите свою фамилию?» — спросила Нечаева. «Батюшка тоже от чего-то решил, что я захочу сменить фамилию», — усмехнулась девушка. «Но я оставлю все как есть. Мой отец — достойный человек, хотя теперь он решил, что покупать титул ему незачем». Белова улыбнулась и пожала плечами. «Он ведь хотел сделать это для меня, чтобы я получила отчество. Ему самому оно было незачем. Ваш батюшка достойный человек, это главное», — вдруг заявил Шуйский. «От того, что у меня появилось отчество, я не стал другим человеком. Я остался собой». Алиса дернулась, словно собиралась обнять князя, но остановилась и нервно поправила упавший на лоб локон рыжих волос. «Вы правы», — согласился я, и мы обменялись с Беловой взглядами, которые говорили больше слов. Она протянула мне руку, и я с чувством ее пожал. Мы зашагали по коридору в сторону выхода. На крыльцо здания суда мы вышли аккурат в тот момент, когда машина Свиридова выезжала за ворота. Оцепление жандармов не пропустило посторонних к зданию, так что на выходе бывшего судью не окружили любопытные репортеры. «Скорее всего, они попытаются узнать подробности заседания у особняка», — пробормотал Шуйский, наблюдая, как толпа провожает черное авто. «Думаю, вы номер два в их списке», — произнес я. «Как группа, которая смогла распутать сложное дело о взяточничестве и сращивании системы с криминалом. Буквально герои, которых заслуживает этот город», — вставила Нечаева. «А если вы появитесь перед репортерами вдвоем», — продолжил я подливать масла в огонь. Шуйские и Белова переглянулись, и Алиса зябко поежилась, словно ей на миг стало холодно. Видимо, такой расклад не вписывался в их планы. «Надеюсь, отдел по работе с репортерами уже назначил конференцию», — произнес Шуйский, и Алиса как-то странно покосилась на него. «Мне подумалось, что вчерашняя лицеистка и стажер жандармерии очень боится выступать на конференции и отвечать на неудобные вопросы. Эх, назначить бы специального человека для общения с репортерами», — произнесла Белова, — «чтобы не отвлекать жандармов от работы». «Хорошая идея», — ответил Дмитрий. «Человека, который умеет общаться с репортерами от лица жандармерии, кого-то способного складно говорить и разбираться в законах. И еще этот человек должен вызывать доверие и нравиться людям», — подхватила Алиса. «Такое предложение нужно обдумать», — кивнул князь, бросив на меня проницательный взгляд. «На этом мы и попрощались. Я сослался на прием, который должен был вот-вот начаться, и мы с Нечаевой направились к машине. Шуйский с Беловой покинули территорию вместе с жандармами. Уже на парковке я понял, что Арине Родионовне будет некомфортно в одном салоне с Гришаней, поэтому пришлось вызвать такси, хотя моя спутница и противилась такому решению. «До офиса ехать не так долго», — растерянно произнесла она. «Все будет хорошо». Но я все же махнул рукой свободному извозчику, и он тотчас подкатил к нам. «Мне будет спокойнее, если вам не придется ехать с этим человеком в одной машине», — пояснил я. «Вы не доверяете мне или ему?» — уточнила девушка, усмехнувшись. «Полагаете, что я попытаюсь выцарапать ему глаза, пока Гришаня для нас посторонний», — честно ответил я. «И в свете того, что я о нем узнал, не хотелось бы, чтобы он делал выводы относительно вашей природы. Не удивлюсь, если его натура пожелает спровоцировать нападение. Очень может быть, нехотя согласилась девушка и позволила мне открыть перед ней дверь в салон. «Встретимся в офисе», — произнес я на прощание. Сам же направился к машине Гришани. «Ну, как прошло?» — живо поинтересовался парень. Едва я сел на задний диванчик. «По плану», — ответил я. Свиридов получил бессрочную ссылку с запретом занимать судейский пост и рекомендациями тихо встретить старост где-нибудь в Москве, под пристальным присмотром жандармов. «Ага», – пробормотал водитель, заводя двигатель. «Вот оно что», – голос парня прозвучал слегка расстроенно, но свои истинные эмоции Гришаня умело скрыл. Машина неспешно покатила к офису, я же откинулся на заднее сиденье и довольно вздохнул. «Одно дело, наконец, завершилось». Теперь необходимо провести прием клиентов, а затем разобраться с полным странностей делом Миши. А еще надобно как можно быстрее найти Щукина, который от чего-то упорно не хочет покидать город, чтобы залечь на дно. И как я не старался попытаться понять его, мотивы бывшего жандарма оставались для меня загадкой. Он не сможет подобраться ко мне или бабушке. Маргарита находится в монастыре, и даже если Щукин соберет целую армию призраков, они не смогут попасть на святую землю. Отца же охраняли шаманы нового отделения, и Щукин уже наверняка об этом знает. Знает он и то, что по его следу идет не только жандармерия, но и кустодии. Но тем не менее продолжает напоминать о себе. «Прибыли, мастер». Погруженный в раздумья, я и не заметил, как машина въехала в арку двора, но голос Гришани привел меня в чувство. «Спасибо». Я вышел из авто, поднялся по ступеням крыльца и открыл дверь в жилое крыло, чтобы оттуда наблюдать за тем, что творится в приемной. «Будете мне дерзить, я вас совсем отменю». Голос Яблоковой был первым, что я услышал от дверей. У стола секретаря стояли двое мужчин, один из которых, судя по одежде и манере держаться, был явно из аристократов. Это был мужчина за 40. Он стоял ко мне в полоборота, и я мог рассмотреть на его холодном лице гримасу презрения. Вторым же был парень лет 20, явно секретарь первого. В руке он держал кожаный портфель. За столом же, откинувшись на спинку кресла, сидела Людмила Федоровна, и вид у нее был раздраженным. «Отмените», — не понял аристократ. Яблокова открыла верхний ящик стола, достала тетрадку с черной обложкой, на которой было выведено белым карандашом тетрадь отмены. «Впишу вас в эту вот тетрадку, и вы никогда не попадете на прием к мастеру Чехову», — язвительно произнесла она, повертев книжицей перед гостями. «Павел Филиппович, лучший адвокат города, даром что стажер, к нему запись за полгода. Поэтому Хамов и Грубиянов я записываю в эту вот тетрадку. Если ваше имя в ней окажется, то будь вы даже хозяином Камчатки, к некроманту нашему не попадете. Это я вам гарантирую, но вы можете проверить». С этими словами женщина медленно распахнула тетрадь и взялась за ручку. «Как правильно, облигация или...» — пробормотала она себе под нос. Мужчины быстро переглянулись, презрительная маска мигом сползла с лица аристократа. «Зачем же сразу отменять?» – залебезил он, пытаясь изобразить некое подобие смирения. «Простите, наше знакомство началось не с того, и я приношу свои искренние извинения. Надеюсь, вы примете это в знак примирения». Он кивнул спутнику, и тот достал из портфеля коробку конфет и бутылку янтарного напитка. Яблокова со скучающим видом приняла дары, небрежно бросила конфеты в верхний ящик стола, а бутылку повертела в руке. «Десятилетний», — тоскливо вздохнула она. «Ладно, вы прощены, приходите». Она открыла лежавшую на столе белую тетрадь, принялась листать страницы. «Ага, вот, есть окно в 6 вечера, — произнесла она, — могу записать вас, но имейте в виду, прием будет в порядке живой очереди, и перед вами скорее всего будет торговец рыбой с рынка на Невской. Фамилия у него шикарная, Крохоборов, замечательный человек, скажу я вам, принес для некроманта здоровенную копченую рыбину, такую, которая будет на столе не один день появляться, и каждый раз Павел Филиппович будет вспоминать о таком заботливом клиенте, я так точно напомню, понимаете, за каким человеком вы в очереди стоите, записывайте», — обреченно произнес мужчина. «Тогда до встречи», — он улыбнулся, и в этот раз улыбка вышла более убедительной. «До нее самой», — холодно ответила Яблокова, не удостоив аристократа взглядом, и мужчины направились к выходу. Я отошел к лестнице, чтобы не попасть в поле зрения незнакомцев. «Что за баба?» — прошипел дворянин. «Прошу вас, тут же могут быть призраки, взмолился секретарь. «И что?» – не понял начальник. «Вдруг доложат через некроманты о том, как вы отзывались. И только когда дверь за ними закрылась, я вышел из своего укрытия. Как прошел прием?» «Ох и сложная эта задача, Павел Филиппович», – произнесла Яблокова. «Должен ты мне теперь по гроб жизни, и после него тоже. Ты же некромант, пруд, торопится, всяк старается без очереди пролезть. Но я устроила прием в порядке записи. Начнется с часу дня, но теперь пойду я, пожалуй. Там уже по телевизору сейчас несчастливы порознь начнутся». «Что?» – не понял я. «Да сериал один интересный», – ответила Яблокова. Она встала с кресла, потянулась, поправила пояс платья, а потом открыла верхний ящик стола и принялась выкладывать на стол конфеты, шоколадки и прочие сладкие лакомства. Из-под стола она вынула банку с медом и небольшой мешок с печатью чайной компании. «А что за тетрадь отмены? Много там несчастных накопилось?» – поинтересовался я, сделав вид, что не заметил, как Яблокова спокойно забирает собранную с посетителей мзду. «Добрая я сегодня», – вздохнула секретарь, – «так что никого». «Так», – больше говорила, – «чтобы страху нагнать». «Ярослав, здесь я», – тут же откликнулся появившийся из стены призрак. «Найди какую-нибудь корзину для податей», – распорядилась Яблокова. Бывший культист кивнул и исчез. «Неплохие сборы», – отметил я. «А нечего было хамить», – ответила Людмила Федоровна. «Все от чего-то думают, что секретарь – это вышколенный обслуживающий персонал, с которым на повышенных тонах говорить можно. Были бы чуточку вежливее, глядишь, и не пришлось бы откупаться. Вот будет им наука». «Вот». Призрак поставил на стол плетеное лукошко, в которое Яблокова сгребла подношение. Пару шоколадок она вернула в стол, видимо, для Арины Родионовны, и обратилась к культисту. «Передай Евсееву, пусть возьмет себе все, что пожелает. Остальное отнесет в приют для детворы. А вот это», — она ткнула пальцем в мешок с чаем, — «в лавку на углу. И пусть велит им продавать этот мешок всем, кто хочет угодить мастеру Чехову. А потом мы будем им эту гадость возвращать за полцены». «Плохой чай», — усмехнулся я. «Гадость редкая». «Даром что дорогая», — кивнула Яблокова, сунув под мышку бутылку с хмельным. «А это мне смазывать царапины всякие сердечные». «Ладно, Павел Филиппович, это было, как говорит молодежь, очень сложное и интересное испытание, но мне пора. Ярослав, передай Борису и Василию, что сериал скоро начнется. Все уже ждут вас у дверей комнаты», — ответил культист. «Тогда идем», — распорядилась Яблокова и направилась к лестнице. Призрак последовал за ней с корзиной в руках, оставив меня в приемной одного. Глава 16. Дела. Прием продлился до самого вечера, и, по счастью, я обошелся только консультациями. В основном они были банальными и не требовали особенных советов. Но вот один из клиентов смог меня озадачить. Он пожаловался на обман и просил консультации по разводу. «Я когда надумал жениться, то девица показалась мне достойной и тихой», — сообщил мужчина средних лет в добротном костюме с заплатками на локтях и начищенных до блеска ботинках. «Мне подумалось, что с ней не будет проблем. Я даже согласился на то, что приданого у нее практически нет. Всего ничего, захудалая деревенька где-то неподалеку от Новорильска на три двора. Знаете, наверное, какое это захолустье». «Наслышан», — скупо отозвался я. «Девица хоть и без отчества, но с хорошим образованием, из приличной семьи титулованного военного. Книги любит, скупает их пачками и ставит на полки», — с некой долей гордости сообщил посетитель. «Музицирует еще, хоть и не особо талантливо, но старательно. Я даже купил пианино, а комнату завесил коврами, чтобы звуки оставались внутри. Да и супружница моя очень уважает ковры». «Так в чем же проблема?» — терпеливо уточнил я. «Пока вы говорите лишь комплименты своей супруге». «Все так», — вздохнул клиент и вынул из кармана часы. В свете солнечных лучей заискрились бриллианты. «Мне казалось, что, взяв себе жену из провинции, я обрету покорную и тихую девицу. Однако меня обманули, Павел Филиппович». Яблокова старательно записала напротив имени клиента ворчливое и сам не знает, чего ему надобно. И мне подумалось, что она была права. Но я все же решил выяснить подробности. «Евгений Савельевич, вы имеете в виду репутацию девицы? С ней что-то не так? Ее папенька был переведен на службу куда-то ближе к границе, и он пожелал оставить дочь в столице. Я полагал, что папенька ее иной просто души не чает в детятке и не хотел, чтобы бедняжка страдала от казарменной жизни. Но сейчас мне думается, что старый черт просто сбагрил мне эту». Мужчина покраснел и ударил кулаком себя по колену. Простите мне мою несдержанность, мастер Чехов, но я надеялся, что мой первый и единственный брак принесет мне радость. Однако в моем доме поселилась капризная и взбалмошная девица, которая не умеет вести хозяйство, не желает уважать мою маменьку, и к тому же, мне кажется, что она таскает из буфета хмельное, немного. Но сам факт, что дама позволяет себе такое, это возмутительно. Ужас, я покачал головой и спрятал улыбку за покашливанием в кулак. Развестись с ней я не могу, потому как заключил с его папенькой соглашение. Вы же не получили приданое, нахмурился я. Тесть вынудил меня подписать бумаги о том, при разводе я должен буду выплачивать бывшей супруге алименты до тех пор, пока она не выйдет замуж повторно на тех же условиях. Проходимец заявил, что таким образом он страхует будущее своей единственной драгоценной дочери. Я был очарован ею, Павел Филиппович. Девушка и впрямь хороша собой, и при встречах она молчала, лишь кивала, совсем соглашаясь. А стоило нам расписаться и приехать в дом к маменьке, как она открыла рот. Так может, вам стоит выплатить ей содержание. Если она молода и красива, то вполне может найти себе другого супруга. Никто в здравом уме не женится на этой даме, простонал мужчина. Таких дураков в Петрограде больше не найти. Напрасно вы так считаете, возразил я и добавил, дураков в столице достаточно. Она будет довольна алиментами и не станет искать супруга. Насколько она молода, уточнил я. А вы не женат? Тотчас оживился клиент. Марфушечка на самом деле не такая и дурная баба. Может, с молодым супругом она и расцветет. Марфуша, переспросил я и сглотнул. Красивое имя, закивал мужчина. Из Новорильска, я откашлялся. Из него самого. У нее кристальное прошлое. Никаких порочащих связей. Я могу вам дать хороший совет, Евгений Савельевич, перебил я мужчину. Вам необходимо действовать с хитростью, если вы решите сбыть с рук свою супругу. Слушаю, клиент подался вперед, переместившись на самый край сиденья кресла. Наймите умную служанку, такую, чтобы имела опыт работы в более богатом доме, и дайте ей задание рассказывать о роскошных приемах, на которых вы никогда не бываете, о балах, о раутах. И чем мне это поможет? Раз Марфуша достаточно хитра, чтобы молчать до поры до времени, то сумеет держать свой норов в узде, и сама захочет себе более богатого мужа. Считаете меня недостаточно хорошим? Неожиданно возмутился Евгений Савельевич. Вы намерены развестись, напомнил я. Ну да, произнес он с горьким вздохом. И как я смогу убедить нового дурака, чтобы тот подписал контракт и избавил меня от этого сокровища? Поводите девушку по салонам и ресторанам. Покажите ее свету. Раз она красива, то это поможет найти того, кто оценит ее внешность. Но сначала пригласите ей учителя по этикету. Тут вы правы. Марфуша бывает обескураживающе откровенной. Ей не помешают уроки. Займитесь ее образованием и дайте ей понять, что это нужно для того, чтобы войти в высшее общество. И думайте, она променяет меня на кого-то другого? Клиент обиженно надул губы. Я обвел фразу «сам не знает, чего ему надобно» ручкой и поставил рядом восклицательный знак. «Решать вам», я пожал плечами. «Вы ведь недовольны супругой. Маменька говорит, что содержать жену очень дорого. Вот я и подумал. Вы не бедны», я усмехнулся, взглянув на часы, которые мужчина тотчас вернул в карман. «Все так», кивнул Евгений Савельевич. «У семьи есть доля в пароходстве, но мы привыкли жить в строгости. Но вот с этим соглашением я просчитался». Евгений Савельевич еще поворчал немного и ушел. Я недоуменно посмотрел ему вслед и мысленно пожелал удачи с Марфушей, от которой он вроде как и не хотел избавляться, и понадеялся, что судьба никогда не сведет меня с этой особой. Очередной клиент был обижен соседом, который решил также торговать рыбой, но принялся подсовывать в товар конкурента тухлые тушки морских гадов. У него есть талант Хроноса от деда, не особенно сильный, но для того, чтобы заставить испорченную рыбу не источать запах, хватает. Вот он сунет эту рыбину ко мне на прилавок, а та через час начинает невероятно смердеть. Это плохо для продаж. Все покупатели от меня разбегутся от такой славы. Что ж, я протянул торговцу картонный прямоугольник. Покажите соседу мою визитку и намекните, что если каверзы продолжатся, то к нему пожалует в гости сам некромант. И, конечно же, мы подадим на него в суд. А если это его не отрезвит, то дайте понять, что о его проделках Хроноса вы сообщите. Я понизил голос, чтобы произнести почти шепотом, кустодиям. Они ведь ведут учет людей с этим даром. «Правда?» – изумился клиент. «Главное, говорите это негромко и оглянитесь на последнем слове, словно опасаетесь, что вас подслушивают». «Спасибо, Павел Филиппович». Торговец был в восторге и заговорщическим тоном сообщил, что исполнил наказ секретаря и теперь станет отвозить излишки улова в приют. «Это ваше право», – смутился я. «Ваша помощница мне глаза открыла. Сказала, что доброе дело не обязательно должно приносить прибыль». Я откашлялся, подумав, что воскрешение изменило Людмилу Федоровну. Раньше она тряслась над каждым рублем, а сейчас рекомендует заниматься благотворительностью. Крохоборов поблагодарил меня за консультацию и покинул кабинет. Последними же посетителями был тот самый аристократ, которого я видел в приемной, когда вернулся домой. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — поприветствовал он меня, входя в кабинет. «Меня зовут Егор Федорович Полянский», — продолжил я, рассмотрев герб на пиджаке. «Прошу, проходите». Я указал на свободное кресло, и мужчина прошел в кабинет. «Могу ли я полюбопытствовать, где ваш предыдущий секретарь?» — уточнил он, усаживаясь в кресло. «Когда я был у вас днем, в приемной меня встретила другая женщина. Она вынужденно подменяла моего секретаря», — ответил я. «Нас с Нечаевой вызвали на судебное заседание, и...» Лицо мужчины погрустнело. Я лишь в этот момент заметил, что на нем свежая рубашка, в кармане пиджака шелковый платок, а волосы недавно уложены у цирюльника. «Жаль», — со вздохом произнес он, — «такая роковая женщина. Вы не подскажете ее контакты? Хотите нанять ее в секретари?» — удивился я. Мужчина вздохнул и развел руки в стороны, словно признаваясь в том, что я открыл его тайну. «Хороших секретарей мало», — ответил Полянский. «Они буквально на вес золота. А здесь?» Мужчина аж закатил глаза. «Она ломает все шаблоны, которым учат в школах секретарей. Быть безукоризненно вышколенным, пытаться угодить и прочее. Ваша Елисеева, кажется, так она представилась, она настоящая, живая. И этим она подкупает. Она презирает титулы и общается со всеми одинаково, словно имеет право говорить, что пожелает. Да, сперва ее манера разговора вызывает шок и даже злость. Но затем я осознал, что со мной никто так не говорил со времен смуты. Лишь тогда люди позволяли себя не замечать чужих титулов. Это были лихие времена, но было в них что-то дикое и необузданное. Что-то свежее, будто ветер в парусах после долгого штиля. Ваша Елисеева – невероятная женщина». Он мечтательно протянул последнюю фразу, из чего я сделал вывод, что мастер Полянский хочет видеть Яблокову не только в качестве секретаря. Хорошо, что Людмила Федоровна решила назваться другой фамилией и сменила облик с помощью кудрей и макияжа, устроив этот перформанс. «Увы, я не могу разглашать личные данные», – произнес я, стараясь добавить в голос как можно больше сожаления. «Понимаю», – со вздохом ответил Полянский. «Придется нанимать сыщика. Жаль, очень жаль». Я только покачал головой. Удивительно, как за столь короткий период Елисеева смогла очаровать аристократа из старой семьи. Да еще и каким способом. Просто нахамив ему. И теперь же Егор Федорович готов даже нанять сыщика. До того его занимала личность Яблоковой. Мне подумалось, что это может стать проблемой. «Итак, по какому вопросу прибыли?» — уточнил я, чтобы перевести тему разговора. «А, да пустяк, хочу попросить вас поработать консультантом», — ответил Полянский. «Я наслышан, что вы работаете с Галицким, и Кристина Николаева, которая хотела поглотить его мануфактуру, отстала от несчастного промышленника. А у вас есть какие-то проблемы?» — спросил я, слегка хмурясь. «Не у меня», — произнес гость. «Я же потомственный дворянин, а значит, работаю на государевой службе. Но у меня есть знакомый, который пытается отбиться от нападок одной крупной организации». «Вот как?» — удивленно поднял я бровь. «И что же это за человек? Промышленник?» Полянский досадливо поморщился и ослабил шейный платок, который, вероятно, давил ему на горло. Стало очевидно, что мужчина старательно выбирал наряд, чтобы прийти сюда во второй раз. «Не промышленник, землевладелец. Одна очень крупная агропромышленная компания хочет подмять его маленькое предприятие. А знаете, как бывает в таких случаях? То у животных чуму найдут, то вдруг земля становится жутко вредной и не дает хороших трав. И даже талантливые природники не могут с ней сладить. Я же, увы, никак не могу ему помочь». «Что за землевладелец?» — уточнил я. «Михаил Кочергин», — ответил мужчина. «Он владеет землей за городом и пытается развивать свое хозяйство. Хочет поставлять в столицу свежую продукцию высокого качества». «Хорошо, пусть приходит», — согласился я. и мы все обсудим. Простите, Егор Федорович, но я хочу пообщаться с ним лично. Решать дела надо с заказчиком. Посредничество тут может пойти во вред клиенту. Понимаю, про вас ходит молва, что вы беретесь только за дела людей, чьи права реально нарушены. Так сказать, защищаете невинных и не станете портить себе репутацию, влезая в грязное дело. Стараюсь помогать людям по мере возможности, сухо ответил я. Спасибо, Павел Филиппович. Мужчина и встал с кресла, вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и положил его на край стола. Вот, но я только покачал головой. Не нужно, я еще не решил, браться ли за это дело. Полянский улыбнулся, выдержал паузу и нехотя забрал конверт. Это всего лишь плата за отнятое у вас время, мужчина усмехнулся. Если желаете, то можете отдать эти деньги приюту, предложил я. Я против подобного расточительства. Сирот содержат на наши налоги. Полагаю, что этого достаточно. Как скажете, кивнул я. Все же про вас говорят правду, произнес мужчина и направился к порогу. Я же откинулся на спинку кресла и вздохнул. Да чего ж разные люди проходят через мой кабинет. А через несколько мгновений дверь открылась. Павел Филиппович, судя по записям госпожи Елисеевой, девушка мне подмигнула, давая понять, что оценила выходку Яблоковой. Прием на сегодня окончен. Я заполнила все карточки и закрыла дела. Кроме мастера Полянского, он приходил просить за своего знакомого, Кочергина, ответил я. Так что пока я еще не решил, стоит ли за это дело браться. Михаила Кочергина, уточнила девушка. Знаете его? Заинтересовался я. Исключительно из городских сплетен, ответила Нечаева. Он один из немногих помещиков, которые все еще пытаются сопротивляться натиску агропромышленных компаний. Вот оно что, пробормотал я. Ладно, обсудим проблему Корчагина при встрече. Если работа закончена, может быть, выпьем чаю? Я уже и стол в гостиной накрыла, послышался из приемной голос Яблоковой. Вас ждут бутерброды с копченой рыбой. И скажу я вам, они шикарные. Идемте, улыбнулась девушка. И я встал с кресла. Звонок телефона застиг меня, когда мы уже поднялись с Ариной Родионовной в гостиную. Я вынул аппарат из кармана, взглянул на экран, удивленно поднял бровь. «Прошу меня простить», – произнес я, обращаясь к Нечаевой, и отошел в сторону лестницы. Нажал на кнопку приема вызова у аппарата. «Привет, сын», – послышался в динамике голос отца. «Говорят, ты нанял нового секретаря, быстро же в столице слухи расходятся», – поразился я. Что поделать, в городе не так много интересных новостей. Чем же тебя не устроила Арина Родионовна? Скорее, она не смогла больше терпеть мою тиранию и самодурство, ответил я. Это было первым, что пришло мне на ум, произнес отец. Я засмеялся. Просто так сложилось, что мне и Арине Родионовне срочно пришлось ехать на заседание по делу Свиридова. Старик легко отделался, перебил меня Филипп Петрович. Впрочем, уверен, что так и задумывалось. И мастера Нечаеву вынужденно подменяла Яблокова, продолжил я. Так вот про какую роковую женщину говорит весь Петроград, пробормотал Чехов. Никогда бы не подумал, что твоя соседка запустит в городе волну пожертвований в приюты. Мне показалось, что его голос прозвучал растерянно. Выходит, так, ответил я. Интересно, впервые я слышал голос отца таким, словно мужчина был сбит с толку. Это было неожиданно. А ты? Хотел заехать в гости сегодня вечером, перебил меня отец. Поговорить и повидаться. Софья Яковлевна уверяет, что нам надо чаще встречаться, и мне не хотелось бы ее разочаровывать. Мы как раз собрались за столом для вечернего чаепития, ответил я. Так что если хочешь, то я был бы рад тебя видеть. Мы все, думаю, были бы рады. Хорошо, односложно ответил отец. До встречи. Он завершил вызов, и я убрал аппарат в карман. Прислонился к перилам лестницы, думая о странном разговоре. Глава 17. Легенды иных земель. Я постоял еще немного, раздумывая над странным звонком отца и глядя в окно, где вечерние лучи солнца касались карнизов домов, отражались от стекол и речной глади. Павел Филиппович. Голос Нечаевой за спиной вырвал меня из раздумий. Я обернулся. Девушка стояла в паре шагах от меня, и взгляд ее был обеспокоенным. «Что-то случилось», — уточнила она, заметив, что я обратил на нее внимание. «Нет, просто задумался. О проблемах Кочергина», — живо уточнила Арина Родионовна. «Или о деле мальчика с мельницы», — про отца ответил я, покачав головой. Он звонил мне, и его голос показался мне очень странным, особенно после того, как он узнал, кто был сегодня секретарем адвоката Чехова. Ему стало известно о замене, удивилась Нечаева. Слухами Петроград полнится, я развел руки в стороны. Живые тоже умеют болтать. А мой отец, как выясняется, интересуется нашим домом и тем, как мы тут обитаем. Арина Родионовна качнула головой, но не стала это комментировать. Просто сказала, идемте пить чай. Людмила Федоровна постаралась приготовить угощение. Да, кивнул я и направился вслед за девушкой. Стол в гостиной уже был накрыт. На широкой тарелке лежали бутерброды, а рядом стоял заварник и три чашки. В одном из свободных кресел сидела Яблокова. И заметив нас, она недовольно поморщилась и ехидно уточнила. Этот звонок, наверное, был очень важным. Или опять по работе? Нет, звонил отец. Он хотел заехать в гости. Людмила Федоровна нервно забарабанила пальцами по столу. Даже так, протянула она. А еще он рассказал мне, что весь Петроград только и говорит про роковую женщину в секретарях адвоката Чехова. И на кого же я произвела такое сильное впечатление? Уточнила Яблокова, разливая чай по чашкам. Например, на Полянского, который от вашей дерзости, строгости, поправила меня соседка. Пусть там, не стал спорить я, но имейте в виду, что, скорее всего, мужчина потерял покой, сон и аппетит. Очень смешно, фыркнула Яблокова. Господин Полянский привык считать, что секретари обязаны прислуживать, а не разговаривать. Надеюсь, мне удалось хоть немного сбить с него спесь и показать его место в пищевой цепочке. Определенно удалось, заметил я. Теперь же он очень ищет встречи с вами, даже готов нанять частного сыщика. Яблокова настороженно нахмурилась. Это еще зачем? Я пожал плечами. Говорит, что секретарь вроде вас на вес золота. Видимо, ваша излишняя откровенность разбудила в нем охотника. Или просто пошатнула его реальность, усмехнулась она. Но ты прав, что-то я перестаралась со своей прямотой. Я не стану спрашивать вас о причинах, которые вас побудили на эту шалость. Знаю, что вы привыкли поступать так, как вам вздумается. Ты не прав, Павел, усмехнулась женщина и неожиданно разоткровенничалась. Я все еще не до конца привыкла к жизни. Времени прошло совсем ничего, поддержала ее Нечаева. Ох, милая, я понимаю, что все терпите мои странности. Искупитель свидетель, что я ценю все это и благодарна вам за поддержку. Однажды я сумею свободно выходить в люди и не пытаться носить маску. Но сейчас мне удобнее притворяться кем-то другим, словно играть роль. В банк я приехала высокомерной и наглой особой. Сегодня предстала уверенной в себе и немного грубой дамой, которая привыкла повышать голос. «А это вам не свойственно?» – ухмыльнулся я. «Я не такая», – чопорно заявила Яблокова, но почти сразу засмеялась. Мы с Нечаевой поддержали смех, а потом наступила приятная тишина. Она казалась теплой от эмоций и присутствия дорогих моему сердцу людей. Я взял чашку, сделал глоток и откинулся на спинку кресла. «Завтра свяжусь с Кочергиным», – произнес я, глядя на темнеющее окно. «Если он хочет, чтобы я взялся за его дело, пусть приходит лично. Не люблю вести разговоры через посредников». «Думаешь, дело серьезное?» – спросила Яблокова. «Не уверен», – честно ответил я. «Хорошо бы разузнать про эту компанию, которая хочет влезть на территорию Кочергина. Как правило, бездушные корпорации не жалуют ни слабых, ни осторожных, ни слишком честных», – добавила Нечаева. «И вы можете ввязаться в прескверную историю, где на кону будут стоять большие деньги. Когда у нас было иначе?» Я усмехнулся. «Даже дело с похищенной собакой оказалось с двойным дном. Но собаку-то спасли», напомнила Яблокова. «И даже вроде как помогли появиться новые ячейки общества. Да, я читала в колонке светской хроники, что Залежный объявил о помолвке», подтвердила Нечаева. «В честь этого события он написал несколько полотен, и критики в восторге от новых работ. Говорят, что невеста стала музой молодого художника. Думаю, что она сделалась его покровителем», — резонно заметила Яблокова. «Бытует мнение, что творческий человек должен быть голодным и холодным. Но сдается мне, что никому еще не повредила теплая постель и полная миска еды». «Согласна с вами», — кивнула Арина Родионовна. «Но нет ничего плохого, что будущая супруга поддерживает своего мужчину. Рядом с нашим некромантом образуется подозрительно много пар», продолжила Людмила Федоровна и принялась загибать пальцы. «Алена и Цирюльник, Дмитрий Васильевич и Алиса, Гордей Михайлович и Свиридова, Фомушка и Иришка. К слову, она в последнее время часто пропадает у матери. Претензий я не имею, все же она готовится к поступлению, к свадьбе и переезду в новый дом нашего котика. Наверное, у нее голова кругом от всего этого и ей вовсе не до работы. Однако, надо будет навестить ее маменьку, Зинаиду, и выяснить, все ли у нее в порядке. Быть может, женщине нужна наша помощь. Стоит обсудить визит с Фомой Ведовичем, предупредил я. Это дела семейные. А мы разве чужие ему? Удивилась Яблокова. Стоит уважать личные границы. Он опять это сказал. Внезапно из стены показался довольный Козырев. Я говорил, что мне не показалось и не послышалось. И вот я дождался, когда он опять это скажет. Личные границы надо соблюдать, продолжил я, стараясь не обращать внимания на кислое выражение лица Людмилы Федоровны. О каких границах ты говоришь, Павел? Вы все ночевали у моей постели, когда вынули меня из гроба. Ящика автоматически поправили мы ее вместе с Нечаевой. Да и я заходила к тебе в комнату в любое время, когда была мертвой, продолжила она беспечно и тут же добавила, обращаясь к моей невесте, исключительно для решения деловых вопросов. И я отворачивалась, когда Павел был недостаточно одет. Глаза закрывала, фыркнул Козырев и тут же исчез в стене. Фома Ведович хочет сам решить вопрос с тещей. И я прошу уважать его желание, весомо заявил я. Раз Фомушка сам так хочет, вздохнула женщина. Вы забыли о мастере Зимине и его избраннице. Арина Родионовна вернула беседу в прежнее русло. Про Софью Яковлевну и Морозова говорить не приходится. Александру Васильевичу повезло, серьезно заметила Яблокова. Все это, конечно, вдохновляет, хмыкнул я. Но каждый раз, когда я беру новое дело, мне почему-то кажется, что за ним стоит не просто конфликт, а все чей-то тщательно продуманный спектакль. Только зрителей забыли предупредить, что театр горит, а потом вы выходите на подмостки, чтобы тушить пожар, пафосно заключила Нечаева. Я взглянул на нее с улыбкой. Иногда мне кажется, что в следующий раз надо бы просто занять место в зале. Вы не умеете быть зрителем, сказала Арина Родионовна. Вы всегда вмешиваетесь, потому что не можете иначе. И если Кочергин будет в своем праве, я уверена, вы будете готовы бросить вызов целой корпорации, с ее большим штатом юристов и огромным бюджетом. Я промолчал, да и Яблокова никак не стала это комментировать. Все понимали, что Арина Родионовна была права. «Повезло тебе, Павел Филиппович», – произнесла Людмила Федоровна после недолгой паузы. «Любой другой такой честный адвокат уже лежал бы в канаве с перерезанным горлом, чтобы не портил жизнь крупным компаниям. Ну не зря же семья много лет упорно распускала слухи, что некроманта невозможно убить», — ответил я. «А еще у тебя отец был начальником охранного отделения, и бабушка бывшая судья. Сейчас еще Морозов с его пасынком стали тебе родней», — добавила Яблокова. «Даже с такой защитой меня пытались взорвать», — возразил я и сделал глоток чая. «А еще на меня нападали в Остроге во время бунта, несколько раз пытались устранить голодные призраки, которым было наплевать на мою семью». «Твоя правда», – нехотя согласилась Яблокова, – «мертвым плевать на связи». Разговор прервал появившийся в гостиной Ярослав. «К вам гостья, Павел Филиппович», – произнес бывший культист, – «подходит к двери офиса». Людмила Федоровна нахмурилась и недовольно покосилась на висевшие на стене часы. Стрелки на циферблате поползли к 8, а затем уточнила у меня. «Ты кого-то ждешь?» – я покачал головой. «Вроде нет, прием уже закончился. Тогда гони этого ходака в шею», распорядилась Яблокова, обращаясь к культисту. «Дашь слабину, примешь одну такую жалобщицу после работы, и прием в твоем кабинете сделается круглосуточным. Напомню, что денег ты больше зарабатывать не станешь. А может быть, там что-то очень срочное», — возразила Нечаева. «Регина тоже пришла к вам за защитой под покровом ночи, и благодаря этому она осталась жива. Тоже мне пример», — фыркнула Яблокова, вероятно беспокоясь, что Арина Родионовна не знает обо всем, что происходило между мной и певицей. Мне также стало не по себе от этого, и я поторопился выглянуть в окно. От арки к дому и правда подходила женщина. И как только она вошла в свет висевшего у крыльца фонаря, я узнал ее. «Думаю, это что-то очень важное», – сдавленно проговорил я. Людмила Федоровна тоже с интересом взглянула на улицу и снапряженно заключила. «Хотя, может быть, ты и прав. Я вышел из гостиной, спустился на первый этаж и открыл дверь как раз в тот момент, когда в створку постучали. На пороге стояла Ясата. В этот раз она была в длинном темно-зеленом пальто, ворот которого был отделан мехом, а на плечах – тонкий шелковый шарф с узором журавлей. Волосы женщины были собраны наверху в небрежный узел, который удерживало несколько металлических шпилек с камнями. «Добрый вечер, мастер Чехов», — начала сказала она. «Простите за внезапный визит». Я улыбнулся. «Ничего страшного, все равно у меня было время вечернего чая. Проходите. Надеюсь, с вашим сыном и Аленой все хорошо?» «Да, они в порядке», — ответила женщина, переступая порог. «Я пришла по другой причине. Подать чай в ваш кабинет?» — уточнила спустившаяся в приемную Нечаева. Я взглянул на стоявшую передо мной женщину, которая колебалась с ответом. «Если дело не носит личный характер, можем обсудить его здесь. У меня нет тайн от секретаря». «Да, хорошо», — рассеянно произнесла гостья. «Тогда прошу, присаживайтесь». Я указал на стоявший в приемной диван. Арина Родионовна же направилась готовить чай. Женщина сняла пальто, которое я у нее принял и повесил на крючок. Сата прошла к диванчику, села в него, сложила руки на коленях, сплетя тонкие пальцы, и посмотрела мне в глаза. «Вы помогли моему сыну», — сказала она. «Вы сделали то, что, как я думала, в этой империи уже никто не делает. Спасли человека не потому, что он платит, а потому, что он был прав. И поэтому пришла, чтобы предупредить вас». «Предупредить?» — не понял я. «О чем?» «О человеке. Шамане с духом змея», — ответила женщина. «Он не просто человек. Скорее всего, он уже совсем не человек». За спиной послышался звон упавшей на пол ложечки. «Вы знаете о его духе-покровителе?» — уточнил я. «Немного», — произнесла Сата. «Сын рассказал мне о том, что услышал в вашем доме. Он слишком молод и не знает всех тонкостей. Для него змеи голода и страха мало чем отличаются от покровителя чужого рода. Все дело в том, что он вырос вдали от наших родных земель. И как бы я ни учила его, всего не рассказать и не познать. К примеру, он не понял, что вы, Павел Филиппович, описали вовсе не змея-покровителя». «Ясно», я устроился напротив гостя и приготовился слушать. «Какой бы сильной ни была наша вера в покровителей, они не могут выживать вдали от наших земель. Они остаются в границах мест, где обитали наши предки. И выйти за их пределы могут другие существа, куда более сильные и опасные. Скажите, у того духа, которого видел ваш друг, был капюшон?» «Верно», — кивнул я, — «как у кобры». «Этого я опасалась», — женщина потерла ладони, словно пыталась их согреть. «Это признак духа высшего порядка. Скажите, он оказался в теле обычного человека и вышел из него в виде духа?» «Все так», — госпожа Сата помрачнела и поджала губы. Она выглядела встревоженной или даже напуганной. Потом она прикрыла глаза и спросила: «Рядом не было его шамана?» «Именно так. Щукин был далеко и его не смогли выследить. Дух сразился с нашим шаманом в его звериной ипостаси и проиграл». «Сильный шаман», — уважительно протянула гостья. «Он уверяет, что победа была чистым везением». На это женщина покачала головой и усмехнулась. «Везение тут ни при чем. Я родилась на землях, граничащих с Азиатской империей, и все детство я провела в лесах нашей страны. Лишь затем моя семья бежала в Азию, где надеялась сохранить жизнь и найти счастье. Мне жаль, что вам пришлось пережить эти испытания», — сказал я. «Странно слышать искренность в этих словах». Женщина пристально взглянула на меня. «Обычно люди говорят подобное просто потому, что так принято». Арина Родионовна поставила на столик чай, а затем встала рядом с креслом и положила на мое плечо свою ладонь. Госпожа Сата посмотрела на Нечаеву и кивнула, словно между женщинами произошел молчаливый диалог, которого я не понял. «В легендах моей первой родины есть история про духа-хранителя, змея, который спит, обвившись вокруг старого, покинутого всеми идола. Этот дух был слугой могущественного бога, которого предали забвению, тогда, когда в наши края пришел искупитель. О нем забыли все, кроме верного змея. Старые люди говорили, что его невозможно подчинить своей воле, но это неправда». Сата ненадолго замолчала, а потом сделала глоток отвара и продолжила. «Духа с капюшоном нельзя подчинить как покровителя. Наоборот, он порабощает человека, становясь его ненадежным союзником. А затем, как и подобает змею, он меняет кожу, убивая своего носителя. Только после того, как присмотрит более подходящее вместилище», — ответила Сата. «А какому божеству служил этот дух?» — осторожно уточнила Нечаева. Гостья перевела взгляд с чашки на секретаря. «В легендах моей родины его зовут Шепчущий между кольцами, хотя это лишь отражение, не суть». «Отражение чего?» —